Жильцы. Хуршидбай вышла из своей комнаты с неплотно упакованным свертком, прижав его к груди обеими руками. Затем начала разбрасывать пахучее содержимое по полу веранды, что проделывала каждое утро последние 4 недели. Веранда располагалась между 2 комнатами квартиры. Хуршидбай внимательно следила, чтобы ничего не уронить у собственной двери. Тот факт, что она находилась на 1-м этаже корпуса Би, и ее прекрасно видели проходящие по двору любопытные, ни разу не беспокоил ее за эти 4 недели, как не беспокоил и теперь. Никто из соседей не вмешивался. Почему, она толком не знала. Может, из уважения к ее сединам. Кроме того, ей смутно казалось, что ее ежедневные молитвы в Агьяре могли как-то этому способствовать. Она делала свое дело тщательно и методично. Начала она от окна и парапета. Разбрасывала луковую шелуху, скорлупу кокосового ореха, яичную скорлупу, за которой тянулись голубоватые ниточки белка, картофельные очистки, 1 полоску банановой кожуры, листья цветной капусты, корку апельсина. Все это было вывалено вдоль края парапета. Правда, яичная скорлупа скатилась. Хуршидбай подняла ее, раздавила, вот так теперь не свалится, и снова положила на парапет между скорлупками кокоса и картофельными очистками. Довольная сделанным, Хуршидбай подошла к двери, ведущей во 2-ю комнату. Как обычно, заперта изнутри. Трусы. Она приспособила банановую кожуру, уравновесив ее на ручке двери. Пристроила длинный кусок жирного хряща к самой ручке и разбросала на пороге оставшиеся очистки кожуры и шкурок. На ее костлявых запястьях тихонько позвякивали браслеты. Работа на веранде шла под их тонкий аккомпанемент. Хотя звяканье было негромким, оно всегда раздражало Хуршидбай, возвещая о ее присутствии, словно колокольчик на шее коровы. Она потуже их натянула, потуже вокруг предплечий. Как хорошо было бы избавиться от них, только не хотелось обижать Ардашира. Дорог ей был только 1 браслет, золотой, свадебный, уже 40 лет обнимавший ее запястье. Хуршидбай сделала 3 шага назад и с удовольствием оглядела свою работу, особенно длинный хрящ, мерно раскачивавшийся под тяжестью кости на конце. Оставалось только одно. Возвращаясь из Агьяри, она не сразу догадалась подобрать их на мостовой, но потом взяла и теперь швырнула прямо в запертую дверь. В нижнюю панель двери шмякнулись собачьи экскременты. Какая-то их часть прилипла, остальное упало на порог. За запертой дверью Кашмира пыталась понять, какова природа этого глухого звука. Она сидела дома одна с маленьким Адилем. Звук отличался от шуршания и звякания последних 4 недель. Но Кашмира не двинулась с места, оставаясь под защитой запертой двери. Можно подождать, пока с работы вернется Баман, он и скажет, что это такое. 4 недели Хуршидбай спокойно, без лишних эмоций, разбрасывала мусор. Но Кашмира все равно боялась, что однажды та взорвется и превратится в неуправляемую, вопящую благим матом сумасшедшую. Или ноющую беспомощную развалину. Если этому суждено случиться, то лучше уж второе, с надеждой думала Кашмира. Находившаяся по другую сторону двери Хуршидбай осталась довольна результатом. Если бы экскременты полностью высохли, они бы прилипли, а так лучше не придумаешь. Она смяла газету и повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась. Ей пришла в голову еще одна мысль. Хуршидбай с благодарностью подняла глаза к небу и разорвала на мелкие кусочки страницы «Индиан Экспресс». Она подбрасывала их, раскидывала во все стороны, и бумажные медальончики плавно опускались, украшая пол, подоконник и дверь. В ее походке появились признаки одновременно гордости и радости. Она вновь почувствовала себя маленькой девочкой, предающейся запретному развлечению. Хуршидбай кидала бумажки налево, направо и под потолок и смотрела, как они медленно летят вниз. Сари сползло с головы. Она всегда покрывала голову. Из левого плеча она ловко уложила его на место, а ее браслеты, предпочтя свободу запястий, съехали с предплечий и зазвенели сильнее. Вместо тоненького позвякивания послышался громкий брякающий звук. Кашмире, сидевшей по другую сторону запертой двери, показалось, что Хуршидбай наконец вошла в ту стадию помешательства, которой она так опасалась, и Кашмира забеспокоилась. Обычно Хуршидбай поддавалась уговорам Ардашира, который тихим голосом призывал ее проявить разумность. Кашмира не раз слышала, как он разговаривал с женой спокойно и нежно, и от этого у Кашмиры вставал комок в горле. С тех пор, как 4 недели назад Хуршитбай придумала свой план, Ардашир каждый день пытался ее переубедить. Первое же утро, почувствовав вкус победы после судебного разбирательства, поначалу грозившего им выселением, она проснулась и сказала, что ночью Пестанджи сделал ей подарок. Посвистывая красным клювиком и хлопая ярко-зелеными крыльями, рассказывала она про свой сон, он объяснил ей, как проучить живущих в соседней комнате, чтобы они на всю жизнь запомнили. Ардашир умолял ее ничего не делать, хотя 40 лет брака должны были научить его понимать бессмысленность подобных попыток. Когда Хуршит охватывала решимость бороться и мстить, ее ничто не останавливало. Теперь, после того, как она швырнула эту пакость, Ардашир уже был не в силах наблюдать за происходящим. И он отвернулся от двери. Прочь, прочь от ее безумного, омерзительного поведения. Ломая руки, он снова и снова упорно проговаривал одними губами слова своей мольбы. «Да-да, Армуст, прости ее». Он в отчаянии мерил шагами комнату, иногда останавливаясь, чтобы в очередной раз поправить стоящие на полке фотографии в рамочках. Что ему было делать? Он не мог усомниться в выдаваемых во сне указаниях Пестанджи, не обидев при этом свою дорогую Хотти. Нет, только не это. Да и вообще, кто может сказать, что такое сны? Ведь даже ученые до сих пор слишком мало знают о Вселенной и ее тайных силах. Он подвинул стул, как будто собирался сесть, но потом снова зашагал по комнате. То и дело трогал свою лысину, перебирал пряди волос по краям и пытался поправить на носу и без того плотно сидевшие очки. Хуршитбай укротила свою резвость и вошла в комнату, когда позади нее опускались на пол последние обрывки «Индиан Экспресс». Ардашир взял ее за руку и прошептал. «Хотти, жизнь моя! Что ты наделала? Что ты швырнула в их дверь? Когда-нибудь нам предстоит отвечать перед Всевышним. Это должно прекратиться, прежде чем...» Она высвободила руку и подошла к пустой клетке попугая. Несколько мгновений она простояла перед ней, сложив замком руки у самой груди и закрыв глаза. Потом повернулась к Ардаширу. «Это они все начали, так почему мы должны останавливаться? Полгода судов, адвокатов и прочей билиберды. Повестки о выселении, ха! Он мне вручает повестки о выселении. При галстуке и в пиджаке хочет быть как сахиб». Сахиб, господин Хинди Урду. «Все доброе утро, да добрый вечер. Думает, он лучше меня». Ее злость на секунду исчезла, когда она вдруг спросила умоляющим голосом. «Я ведь такой раньше не была, правда?» «Ну, хоть и жизнь моя, что? Что ты швырнула им в дверь? И ведь ты знаешь, что это их квартира, и они имеют право». «Право на что? Выставить нас на улицу? А у нас, выходит, прав нет? Прав, наконец, иметь крышу над головой, есть маленькие дар-ратели и закончить свои дни в мире и спокойствии». «Дар-ратели. Рисовые лепешки. Маратхи». «Ни у кого не получится разодрать меня в клочья, так и знайте. Но мы съедем, как только освободится другая квартира. Скажи им, они хорошие люди». «У тебя все на свете хорошие люди». От ее жеста, охватывающего все человечество, снова зазвенели браслеты. Она сдвинула их к локтям. «Другая квартира пока не готова. Может, никогда и не будет. В жизни нет ничего определенного, только рождение, брак и смерть. Как говорила моя бедная мамочка, ты хочешь в нашем возрасте снова идти просить жилье в Тхармашале?» «Ночлежка, богадельня, санскрит». «Но это гадость, то, что ты бросила». «Это то заладил. Прямо весь трясешься в своей пижаме. Нет, чтобы помочь. Но если бы он не хотел, чтобы я их кинула, почему они лежали на мостовой перед Агьяри? И почему он внушил мне эту мысль?» «Не так-то легко». Ардашир больше не слушал. Он не обращал внимания на упреки Хуршитбай. Ее беспокоила неопределенность, вот и все. Впрочем, он уже далеко ушел от их жилища и кормил голубей, собравшихся на широких мостовых пляжа Чаупатти. Он подзывал их «гули-гули», а птицы танцевали вокруг него и клевали с рук. Накатывающий прилив звучал непрерывным басом, образуя фон беспорядочному хлопанью их легких крыльев. Сидя в запертой комнате с маленьким Адилем, Кашмира долго слушала гул решительного голоса Хуршитбай и тихие ответы Ардашира. Иногда ей хотелось, чтобы их голоса звучали яснее. Когда Баман придет домой, она отопрет дверь, они, как всегда, уберут мусор и отдохнут на свежем воздухе. Кашмире каждый вечер требовалось по крайней мере час провести перед сном на веранде. Она говорила, что у нее такое ощущение, будто ее кто-то душит. Еще бы, Просидеть целый день, как в клетке, в одной комнате, где им приходится и готовить, и есть, и спать. Но 2 года назад они сами так все устроили. Отказались от кухни и решили оставить только комнату и ванную. Кухня и 2-я комната при разделе квартиры отошли жильцам, которые платили им за аренду. Они с Баманом договорились, что ванная важнее, потому что маленький Адиль писается по ночам, и кроме того, они планировали завести 2-го ребенка. Без кухни можно было обойтись, разделив комнату и используя 2-ю половину для готовки и еды. Веранда оставалась общей, потому что через нее был единственный вход в квартиру. Раздел был неудачный, но Баман заявил, что пока жив, он не допустит, чтобы его жена работала. Платные жильцы – дело временное, не больше 2 лет, пока его не повысят, и они снова не смогут позволить себе оплачивать квартиру целиком. Таков был его план. Этот план он и изложил мистеру Карани во дворе однажды вечером, когда оба возвращались домой после работы. Баман искренне восхищался дипломированным бухгалтером-экспертом с 4-го этажа и всегда следовал его совету по всевозможным вопросам. Нельзя сказать, что ему не хватало уверенности в собственных силах, просто было приятно поговорить с дипломированным экспертом. Что-то особенное таилось в этом звании, тем более если учесть, что сам Баман дошел лишь до бакалавра коммерции, потому что отец больше не мог за него платить. Мистер Карани предсказал Баману ужасающие последствия. Он предупредил, что легче избавиться от ядовитого канхаджуры, залезшего тебе в ухо и прогрызшего путь в мозг, чем выселить платного жильца, которого ты пустил в свою квартиру. Канхаджура, скалопендра, урду, маратхи. Баман пришел в замешательство. Он рассчитывал на солидарность и поддержку своих намерений, а вместо этого нарвался на несогласие и отговор. Он даже пожалел, что поднял эту тему в разговоре. Проблема с советами дипломированного эксперта состояла как раз в том, что если ты с ними не соглашался, то они сидели у тебя внутри, как комок нездоровой пищи, шумно урчащий и вызывающий несварение желудка. В течение нескольких дней предостережения мистера Карани клокотали, бурчали и подтачивали план, угрожая ему распадом. А Баман все колебался, переходя от абсолютной уверенности к полной нерешительности. В конце концов, Баман не послушался совета дипломированного эксперта, что стало редким исключением из общего правила. Он приступил к осуществлению своего плана и сообщил Кашмире, что поместил объявление в Джам-эн-Джамшет. Вскоре на объявление ответили. Стороны условились о встрече, квартира была показана, договоренность достигнута. После чего последовало 1,5 года душевного сосуществования с въехавшими в их квартиру жильцами. Баман уже начал думать, что на этот раз мистер Карани все же преувеличил опасность. Велико было его искушение сбросить дипломированного эксперта с пьедестала. Но 1,5 года душевного сосуществования пролетели быстро и завершились в одночасье, когда Ардашир и Хуршидбай получили уведомление о необходимости освободить помещение. Это уведомление имело далеко идущие последствия. Оно принесло новый жизненный опыт всем участникам. Разбирательства в залах судебных заседаний, бессонные ночи, полные гимнов восходящему солнцу, ковырявшего в носу садиста-адвоката для Бамана и Кашмиры, уборку веранды для Кашмиры, знамения и вещи и сны для Хуршидбай, голубей, реальных и воображаемых, для Ардашира, густые удушливые запахи благовоний для Бамана и Кашмиры и, наконец, такси для Ардашира и машину скорой помощи для Хуршидбай. Однако непосредственным следствием полученного документа было высказанное мужу категорическое заявление Хуршидбай, что никому не удастся закрывать ее и задрать в клочья. Большую часть жизни глубоко в сознании Хуршидбай сидел этот образ. Стая ворон клюет и раздирает на части лежащее в канаве мертвое существо. Иногда этим трупиком был котенок, иногда щенок, а иногда такая же ворона. Может быть, Хуршидбай когда-то видела подобную картину, а может, этот образ возник из различных жизненных ситуаций и стал для нее главной метафорой. Но в тяжелые времена она, стиснув зубы, говорила себе, что никому не удастся заклевать ее и разодрать в клочья, потому что она будет бороться. 1,5 года назад жильцы переехали сюда со своими убогими пожитками. 2 чемоданами... одним вещевым мешком, увесистой клеткой для попугая, пустой, но все еще с именем ее прежнего обитателя, Пестанджи Попут, заводным граммофоном, и одной пластинкой Сахи Сурадж с песней «Восхвалением утреннему солнцу». Хрупкий шеллак, который, делающий 78 оборотов в минуту, был завернут в несколько слоев сари и уложен в чемодан. «Сахи Сурадж. Доброе солнце. Популярная парсийская песня, посвященная восходу солнца. Гуджарати». В те дни обе комнаты не запирались. Хуршидбай заглядывала к соседям, махала рукой маленькому Адилю и спрашивала, как у него дела. Иногда Кашмира заходила к пожилой чете справиться, не нужно ли им чего-нибудь. Она заметила, что к обстановке прибавились два поддержанных стула, небольшой складной стол. На стол водрузили клетку умершего или исчезнувшего Пестанджи. Однажды Кашмира увидела, как Хуршидбай стоит у пустой клетки и смотрит на качельки внутри. Ее охватила жалость к этой милой седовласой женщине. Она представила, каким тяжким бременем должны лежать воспоминания о дорогом попугае на старых плечах, стоявшей перед клеткой Хуршидбай. Та кивком пригласила ее войти и, сжав Кашмире руку своими костлявыми пальцами, сказала: «Как сладко посвистывал мой Пестанджи, и как он был прав. Попугай все еще является ей в снах, когда возникают неприятности», — поведала Хуршидбай, «и своим свистом сообщает ей о будущем, и только она может расшифровать его свист». Когда в тот вечер Кашмира рассказала Баману об услышанном, он заявил, что у старушки определенно винтиков в голове не хватает. Мелкие неурядицы между двумя семьями легко улаживались. Хуршидбай попросила, чтобы для утренней молитвы в ее распоряжение была полностью предоставлена веранда. Кроме того, ей не хотелось, чтобы Кашмира выходила туда во время месячных. Баман и Кашмира с удивленной улыбкой согласились. Хуршидбай вставала каждый день в 5 часов и, почистив зубы, расчехляла свой граммофон, чтобы послушать «Сахи Сурадж» — истовую дань восходящему солнцу. В качестве соглашения, основанного на взаимном уважении, Баман и Кашмира попросили, чтобы граммофон заводился не раньше 7 часов. Вскоре все в доме привыкли видеть, как Хуршидбай идет в сторону Агьяри на базар или обратно. А иногда под руку с Ардаширом отправляется кормить голубей на пляж Чаупати. Постепенно до Кашмиры дошли слухи о том, каким образом эта пожилая чета оказалась бездомной в таком почтенном возрасте. Наджамай из корпуса Си всегда останавливалась поболтать, если узнавала какие-нибудь новости из своих многочисленных источников. Ее беспокоило, что Баман и Кашмира пустили к себе жить незнакомых людей. Ну и что с того, что они тоже парси? В наше время никому нельзя доверять. Этот урок, по ее словам, она извлекла после убийства в храме огня, когда Дастурджи был заколот нанятым на работу чашнивалой. Поэтому Наджамай дала себе зарок докопаться до истины, в чем, однако, не слишком преуспела. По одной версии, бездомность новых жильцов была следствием семейной распри. Якобы много лет назад Ардашир поклялся никогда не переступать порог собственного дома, пока там живет некий человек, хотя, чтобы никогда не повышавший голос Ардашир дал такую клятву, казалось весьма сомнительным. По другой версии, нечто довольно постыдное произошло между Хуршидбай и неизвестным мужчиной, родственником Ардашира. И после этой истории им ничего не оставалось делать, кроме как собрать свои вещи и уехать. Но и в этом случае невозможно было представить, чтобы чопорная, регулярно посещавшая Агьяри Хуршидбай с неизменно покрытой головой завела интрижку на стороне. Но была еще и третья версия, самая печальная. Пожилые люди всю жизнь тяжело работали и, экономя каждую копейку, смогли дать образование своему единственному сыну и отправили его в Канаду. Несколько лет спустя он оплатил их переезд, и тогда они продали квартиру и уехали к нему. Однако выяснилось, что сын теперь совсем не такой, каким был раньше. И после разочарования и дурного обращения они вернулись в Бомбей, бездомные и безутешные. Кашмира не придавала большого значения всем этим россказням. Но иногда, беря с веранды брошенную почтальоном почту, она находила письмо из Канады, адресованное Ардаширу и Хуршидбай. Жестокосердный сын? На обратном адресе стояла та же фамилия. Но если он плохо обошелся с ними в Канаде, не имело никакого смысла возвращаться в Бомбей. Особенно потому, что здесь им уже негде было жить. Да, сыновья могут оказаться неблагодарными, но что поделаешь? Лучше оставаться там, где, по крайней мере, хорошая еда, вода и воздух. Кашмира отдавала письмо, вскользь замечая, какая на нем красивая иностранная марка, и надеясь получить хоть какой-нибудь комментарий, возможно, ключ к разгадке авторства. Но кроме «спасибо» Хуршидбай ничего не говорила, брала ее за руку, вела к клетке, где снова рассказывала о жизни Пестанджи. Когда врач сказал, что да, Кашмира беременна, Баман решил, что пора им получить назад всю квартиру целиком. С двумя детьми им понадобятся две комнаты. Однажды, вскоре после радостной новости, он остановил во дворе мистера Карани. Больше по привычке, чем по другим причинам, он захотел обсудить с ним, как лучше сделать так, чтобы жильцы съехали. «Баман, Дикра, что я могу сказать?» — ответил ему мистер Карани, грустно покачав головой. «Дикра, сын Маратхи». «Какой совет могу дать? Если бы у вас в голове сидел Канхаджуру и вгрызался вам в мозг, я бы сказал: подержите пахучий кусок баранины у уха, и этот соблазн заставит его выбежать наружу со всех его 100 ножек. Но что мне сказать о жильцах? От такой проблемы избавить может только смерть». Мистер Карани некоторое время разглагольствовал в том же духе, но когда почувствовал, что Баман уже сполна получил свое, предложил ему обратиться в администрацию Фирозшабак. Но и от них помощи ждать не стоило. Баман нашел человека, которому он 1.5 года назад сунул конверт с кругленькой суммой, чтобы администрация закрыла глаза, чувствительный зрительный орган, сформированный, чтобы действовать, не поддаваясь милосердию и сочувствию, на появление жильцов, снимающих одну из комнат в квартире на первом этаже корпуса Би. «Невозможно», — сказал ему этот скользкий тип. Причем он говорил, не снимая маску суровой заинтересованности, привычно надевавшейся уже несколько лет. Словно объявляя: «Я являюсь толпом местного сообщества и готов помогать бедным и нуждающимся в любое время дня и ночи». «Невозможно», — повторил он, — «ни в одной из квартир Фирозшабак не может быть платных жильцов. Это противоречит политике администрации». Баман, вероятно, ошибся. Либо это так, либо Баман нарушил закон. Баман ушел. Он обратился к своему шурину Рустом Джи из корпуса А. Рустом Джи был юристом и, конечно, мог порекомендовать что-то дельное. Баман всегда считал брата Кашмира толковым и серьезным человеком. И, безусловно, именно с ним надо было поговорить в сложившейся непростой ситуации. «Сала Кела!» — возмутился Рустом Джи. «Сала Кела! Ну и пакость! Маратхи!» «Хуже не придумаешь! Брать жильцов! Как тебе угораздило? О чем ты думал, когда совершал эту глупость? Надо было спросить меня, прежде чем решиться на такое. А теперь что поделаешь? Ты сначала устраиваешь пожар, а потом бежишь копать колодец». Баман смиренно ждал бормоча: «Ты прав, ты прав. Неудержимый взрыв эмоций надо терпеливо переждать, если хочешь бесплатно получить толковый и серьезный совет». Потом Баман рассказал ему о встрече с администратором, что предоставило Рустом Джи удачную возможность излить свое раздражение. «Арре, эти негодяи не подадут жаждущему и стакана воды! В их кабинетах стульям не нужны подушки, потому что у них под задницами куча наших денег!» Рустом Джи отвел руки назад и вверх. Баман, одобрительно рассмеявшись, сказал: «Как верно ты говоришь, Яр, как верно!» Рустом Джи любил комплименты. 4 года назад, — продолжал он, — когда у меня в туалете была протечка, эти гнусные ворюги ремонтировали его 5 недель. Моя бедная Михру звонила им каждый день, и какой-нибудь мерзавец говорил, что починит сегодня или уж точно завтра. 5 недель мне приходилось каждое утро ходить в туалет к соседке Хирабай Хансотии. В конце концов, я послал им такое грозное письмо, что их задницам, как ты догадываешься, мало не показалось, отремонтировали ускоренными темпами». Баман посмотрел на Шурина, как делал не раз, с благоговением и восхищением. И это помогло. Рустом Джи перешел к тому, чего от него ждал Баман. «Тебе следует идти юридическим путем. Пусть за тебя решает суд», — сказал он. «Будет нелегко, помяни мое слово. Таково арендное право. Но если тебе повезет, дело не зайдет слишком далеко. Письма от юриста будет достаточно, чтобы они испугались и съехали. Иногда оно оказывается самым лучшим слабительным». И он написал имя юриста, чья специализация — арендное право. Когда Кашмира узнала о процедуре, которую они должны пройти, ей категорически не понравилась вся идея. Она хотела пригласить жильцов на чай, объявить им радостную новость о ребенке, а потом перейти к вопросу о комнате. До рождения ребенка оставалось еще 7 месяцев. Она могла бы просматривать колонки объявлений в Jam & Jamshed и найти для них другое жилье. Как говорил сам Баман, их жильцам на 2 больше 100 лет. В таком возрасте трудно снова переезжать. И Кашмира бы им помогла. Когда-то она искренне мечтала заняться какой-нибудь общественной деятельностью. Много лет назад Рустом Джи тоже был способен следовать подобным желаниям, когда в колледже Святого Хавьера вступил в Лигу социальной помощи. Но со временем он исключил эти принципы из своей жизни. Теперь он изо всех сил старался создать себе репутацию человека жестокосердного и безразличного, что, как он не стеснялся говорить, необходимо для выживания. Когда Кашмире пришло время вступать в Лигу, ей не разрешили это сделать, потому что девушки и юноши ездили вместе в рабочие лагеря и много всякого рассказывали о том, что там происходит между полами. Ей приходилось постоянно слушать от родителей или брата что-нибудь вроде «благотворительность начинается дома» или «лучшая помощь – помощь самому себе». Впрочем, все это не имело для нее никакого смысла. Ни тогда, ни теперь. Баман сказал, что о приглашении жильцов на чай не может быть и речи. В наши дни человеческая природа такова, что вежливость будет расценена как слабость. Лучше все сделать твердо и официально, по соответствующим каналам, с письмом от юриста, предписывающим им покинуть помещение в течение 2 месяцев. Когда жильцы получили уведомление, Хуршетбай тут же громогласно заявила, что никто ее не заклюет и не растерзает. Потом она сказала Ардаширу, что для нее письмо не стало неожиданностью. Она не сомневалась, что так и будет. Недавно ей приснился Пестанджи, но клетки нигде не было видно. Бешено хлопая подрезанными крыльями и жалобно крича, он метался по веранде из угла в угол, и она долго не могла его успокоить. Ардашир собирался сказать Баману, что нет никакой необходимости в юристах и уведомлениях. Им просто потребуется время. Но Хуршетбай запретила. Ей мерещились клювы, готовые ее заклевать, и она собиралась дать им бой. Вот и все. Стоя рядом с клеткой, она качнула пальцем качельки. «Набожным людям, таким как мы, бояться нечего», — сказала она, и вместе с качельками стала раскачиваться туда-сюда. После этого начались полгода бесполезных и изматывающих действий. Юрист, которого рекомендовал Рустом Джи, был круглый человек с садистскими замашками, который нагло ковырял в носу в присутствии клиентов. Ему доставляло удовольствие смотреть, как Баман корчится от волнения, когда слышит о законах, регулирующих аренду и субаренду, и о том, как трудно доказать создавшееся исключительно тяжелое положение и выселить человека. Есть законы, защищающие бедных, с горечью сказал Баман, придя домой, и законы, защищающие богатых. Но люди среднего класса, такие как мы, всегда получают по одному месту бамбуковой палкой. «Фу, не говори так», — ответила Кашмира, не выносившая неприличных выражений. «Одежда и язык — вот две вещи, которые должны быть чистыми», — настаивала она. В других вопросах она предоставляла Баману поступать, как он хочет. В более счастливые времена она позволяла ему делать то, что ужаснуло бы ее, если бы было описано словами. Как мечтал Баман о таких ночах, когда в темноте он протягивал руку, после того, как маленький Адиль засыпал, она поворачивалась к нему своим мягким теплым телом и точно знала, что делать. Ей нужна была лишь темнота и молчание. Никаких слов. Другие звуки, стоны и вскрики ее не беспокоили. Наоборот, даже возбуждали. В этом он был уверен. Кашмира с горечью продолжала. «Если бы ты дал мне возможность работать, ничего этого не произошло бы». Баман, перебирая в уме те ночные мгновения, полные экстаза, мечтательно улыбнулся, но Кашмира не поняла, почему. Недели, в течение которых Хуршетбай по утрам разбрасывала мусор, а Кашмира по вечерам его выметала, начались вслед за последним судебным заседанием. С того же дня стал отчитываться 8-й месяц беременности Кашмиры. В сны Хуршетбай вновь влетел Пестанджи. И тогда же закончились бесполезные, изматывающие действия Бамана, направленные на выселение жильцов. Баман не мог даже предположить, что его ждет полное поражение. В крайнем случае, из соображений гуманности жильцам могли присудить более долгий период выполнения судебного решения. Последние несколько недель он реагировал на оскорбления Хуршетбай исключительно вежливо, проявляя воспитанность и благородство, которые мог себе позволить только победитель, каким он, собственно, себя и считал. Решение суда его убило. А вид униженного Бамана только придал Хуршетбай смелости. Если бы Баман держался уверенно, ее мстительность все же осталась бы в разумных рамках приличия, но сейчас уверенность никак ему не давалась. В тот день Хуршетбай и Ардашир сразу же пошли из суда в Агьяри и сделали пожертвование в виде бревнышка сандалового дерева на 10 рупий вместо обычной палочки за 50 пайс. Хуршадбай, когда они вернулись домой, была очень возбуждена. Она вымыла и протерла рамочки фотографий с изображением своих усопших предков с усами и в пагре, а также птичью клетку, и налила свежую воду в поилку. Потом целый вечер зажигала ароматические палочки агарбатти перед фотографиями и клеткой, окутывая покойников туманом более густым, чем тот, что, вероятно, обвивал их, когда они переходили в мир иной по мосту Чинват. Чинват – мост в потусторонний мир у зороастрийцев. Пехлеви. Тяжелый запах благовоний начал распространяться по всей квартире. Он проник в другую комнату, отчего Кашмиру с Баманом затошнило. Он заполнял их кастрюли и миски, изгоняя оттуда аппетит, витал над постелями, забирался под наволочки, проникал в щели и клубился под кроватями. Безжалостный, едкий запах залезал в глаза и нос, нахально заплывал внутрь черепа, спутывал сознание и створаживал чувства, пока Хуршидбай не завладела полностью их квартирой и ими самими. Маленький Адиль тоже жаловался на запах. Родители успокоили его, рано уложили спать, потом легли сами, мучаясь от головной боли, стыда и разочарования. Но Хуршидбай не дала им забыться благословенным сном. Когда за стеной все стихло, она завела свой граммофон, направив его рупор в ту часть стены, за которой, скорее всего, находились кровати, и поставила единственную имевшуюся у нее пластинку. Ту единственную, которая должна быть у каждого, как она сказала Ардаширу, когда тот сделал попытку расширить ее коллекцию. Стрекочущие звуки Сахи Сурадж, хвалебной песни «Восходящему солнцу», издаваемые голосовыми связками визгливой женщины и передаваемые через хруст и свист шеллака на 78 оборотах в минуту, проникали за стену в темноту, которой пытались скрыться Баман и Кашмира. Беспомощные, они прижались друг к другу и утешали себя, как могли, слушая эту хвалебную песнь снова и снова. Наконец рупор был убран. Последние палочки агарбатти превратились в малюсенькие фитильки. Но когда Хуршидбай почувствовала, что сон все-таки одолевает ее, она не стала бороться с ним, не желая, чтобы благословенные события этого дня остановили в ее сознании свой ход. Однако звезды встали так, что когда сон наконец победил, это принесло Хуршидбай еще больше радости. К ней прилетел пес Танджи и не один час свистел и порхал в ее сне. Утром она отчетливо помнила свой сон. Пес Танджи сидел в большой прямоугольной, сделанной на заказ, клетке, которая по какой-то причине была выставлена на веранду. Хуршидбай принесла ему орешки арахиса. Пес Танджи начал методично и внимательно их щелкать, а потом выбрасывать из клетки не только скорлупки, но и ядра. Выбросил все. Что очень странно, потому что пес Танджи всегда был аккуратным и чистоплотным попугаем, даже делал свои дела только в одном углу клетки и никогда не летал куда попало, как другие. Может, ему просто не хотелось арахиса? Тогда она дала ему два перчика. Длинных, зеленых. Он снова сделал то же самое. Разорвал на мелкие кусочки и разбросал во все концы веранды. Только тогда она разгадала послание пес Танджи. Пока она, следуя его божественным откровениям, собирала первый из кульков с мусором для разбрасывания по веранде, проснулся Баман, и к нему вновь вернулась уверенность в себе. Он сказал Кашмире, что беспокоиться не надо, он в любом случае избавится от платных жильцов. Насвистывая, он выбрал галстук, и когда с первой попытки получился идеальный узел, его вера в собственные силы полностью восстановилась. Он поцеловал Кашмиру и ушел на работу, настоятельно попросив ее придерживаться политики запертой двери. Вечером он обнаружил разбросанную по всей веранде месть Хуршидбай. Баман и Кашмира решили сделать вид, что ничего не произошло. Они вышли на веранду с метлой и мусорным ведром. Кашмира вымела всю грязь. Баман насвистывал как можно более беззаботно. Кашмира тоже что-то мурлыкала. Он встал в защитную позу в дверях. Его галстук и пиджак сияли как талисманы галантности посреди устроенного Хуршидбай безобразия. Он всегда возвращался с работы таким же элегантным и аккуратным, каким уходил с утра. Кашмире нравилась эта его черта. Она говорила, что стоит мужу войти, как их комната сразу же приобретает особый лоск. Вечером он как можно дольше не переодевался в пижаму. Хуршидбай с удовлетворением наблюдала за ним через щель в двери. Клювы, нацеленные на нее, были посрамлены и, не нанеся ни единого удара, отвернулись. «Ты только посмотри на него», — сказала она Ардаширу. «Стоит, как Чинга-Минга, в своем наряде и заставляет подметать беременную жену». «Чинга-Минга, младенец, Маратхи». Ардашир ее почти не слышал. Голуби ворковали и клевали у него с рук, и их хлопающие крылья то и дело обдували ему лицо. Проходили дни, потом недели. Мусор на веранде разбрасывался уже второй месяц, а беременность Кашмиры подходила к девятому. «Что теперь будет, Бамси?» — спросила она. «Сколько это будет продолжаться?» Он уверил ее, что у него зреет план. «Надеюсь, не такой, как в прошлый раз, когда ты хвастался, что испугаешь их юристом?» «Не беспокойся, дорогая моя Кашу», — утешал он ее. «На этот раз все пойдет как по маслу». Горькие слова упрека он отнес за счет беременности жены. Но его больно уколола их справедливость. Ту ночь он лежал в кровати и не мог уснуть. Все думал о жильцах. В последнее время он только о них и думал. Что будет дальше? Он не мог признаться, что никакого плана у него нет, и тем самым расстроить жену. Перевернувшись на правый бок, он вытянул ноги. Через несколько секунд согнул их в коленях и потянул к животу. Все равно неудобно. Снова вытянул. Бесполезно. Перевернулся на левый бок. Приподнялся на локте и поправил подушку. Кашмира попросила его лежать тихо, и если ему не уснуть, то хотя бы дать поспать ей. Она измотана домашней работой и ежевечерним подметанием. К тому же скоро пробьет 5 часов, и Хуршетбай заведет свой граммофон. То, чего у Бамана практически не было до окончания судебных разбирательств, сейчас имелось у него в изобилии, свидетельства, которые помогли бы выгнать поселившихся жильцов. На основании чрезвычайно тяжелых условий, преднамеренного беспокойства, вредоносного воздействия или чего-то в этом роде, пакостный адвокат, ковыряя в носу, цитировал разделы и параграфы. Теперь требовалось все оформить для обращения в суд. Конечно, нужны свидетели. Едва ли нашелся бы человек в Фирош-Шабак, который не знал бы, что Хуршетбай вытворяет на веранде. Те, кто не видел этого, наверняка, по крайней мере, слышали. А при желании увидеть... Было достаточно прогуляться в 11 часов мимо корпуса Би. Сначала Баман поговорил с мистером Карани. В эти тяжелые месяцы он ожидал от него большей поддержки. Но всякий раз, когда они встречались во дворе, мистер Карани, не выпуская портфель и опираясь на зонт, стоял и гундосил про черный рынок и последние мошеннические схемы правительства. Ближе всего он подошел к домашней дилемме Бамана, когда вежливо поинтересовался здоровьем Кашмиры. Тогда Баман и огорошил его своим предложением. «У меня в жизни есть один принцип, Баман Дикра», — сказал мистер Карани, «которому я неизменно следую. Это принцип трех обезьян». И он жестами показал, что имеет в виду. Закрыл ладонями глаза, уши и рот. «Кроме того», — продолжал он, — «супруга никогда не даст мне выступать свидетелем». После той Тамаши, Фирош-Шабак с участием Джакайли и увиденным женщинами-привидением, вкупе с глупостями, которые говорили про сумасшедшую Айю и такую же сумасшедшую Бай, она заткнула уши и поклялась не иметь ничего общего с простолюдинами и невеждами Фирош-Шабак. Тамаши. Шоу представления Урду. И меня заставило сделать то же самое. Поняв, что именно он только что сказал, мистер Карани смущенно похлопал Бамана по плечу. «Она, конечно, не имела в виду вас, но тут дело принципа, вы же понимаете». Он подмигнул Баману и переглянулся с ним, как мужчина с мужчиной. «Всегда слушайтесь жену. Мой девиз — будь трусом, станешь счастливым, начнешь геройствовать, тебя закопают». Баман был крайне разочарован. «Что за чушь собачья про принцип трех обезьян? Куда пропадали обезьяны, когда он вычислял сумму своего подоходного налога или помогал делать то же самое клиентам? Лицемер, подбашмачник, эгоист, но умный, этого не отнять». Потом Баман обратился к Рустом Джи, который хмуро отклонил его просьбу как невозможную. «Прости, но я и так достаточно времени провожу в судах». Наджамай сказала, «Я одинокая вдова, как я могу оскандалиться посреди судебной лафры?» «Лафра, ситуация. Здесь разбирательство, хинди-урду». «И плодить ненужных врагов в моем-то возрасте. Нет, баба, пожалуйста, простите, но вам придется найти кого-то другого». Этот отказ обидел его больше всего. Наджамай неизменно проявляла большое сочувствие, и вдруг такой категорический отказ. Горечь Бамана не была бы столь сильной, если бы он знал, что совсем скоро Наджамай фактически станет их спасительницей, что она одним движением руки избавит их от жильцов и от судьбы худшей, чем сжирающей мозги Кангхаджура. Пока же Баман проводил дни, безуспешно перебирая в уме список возможных свидетелей из Фероша Бак. А когда он стал писать обращение к людям практически незнакомым, то понял, что дошел до точки. Единственный человек, который наверняка помог бы ему, так же точно, как существует небо над землей и земля под небом, который был лучше всех жильцов корпуса Би вместе взятых, у которого в сухих бляшках псориаза доброты было больше, чем в сердцах у этих прочих, давно умер. Хороший и благородный доктор Моди. А миссис Моди теперь живет затворницей, проводя дни в уединении и молитвах. Несколько раз он заходил к ней, но в каждом случае она подходила к двери с молитвенником в руках и делала знак, чтобы он ушел, издавая еле различимые звуки сквозь плотно сжатые губы. Разомкнуть их для земной речи означало бы обесмыслить все, что она до тех пор произносила в молитве. Был один человек, который захотел бы предстать перед судом, и Баман это знал. Мусульманин из соседней квартиры. Но в каком бы отчаянии Баман ни пребывал, он не мог опуститься до того, чтобы просить его свидетельствовать против собратьев Парси. Пришло время Кашмире отправляться в больницу. Она поступила в больницу Авабай Петит. Хуршетбай продолжала свои ежедневные 11-часовые вылазки, танцуя танец безобразия под звон браслетов. Теперь уже Баман убирал веранду каждый вечер после того, как навещал Кашмиру, и его согбенный вид с метлой и мусорной корзиной в руках доставлял Хуршетбай неизъяснимое наслаждение. Она не могла спокойно стоять у дверной щели и все тащила Ардашира, чтобы тот тоже посмотрел, хоть и против собственной воли, как низко приходится наклоняться сильным мира сего, несмотря на галстук и пиджак. У бедного Ардашира все внутри сжималось от стыда, и он боялся за душу своей жены. Самые счастливые моменты он переживал лишь тогда, когда кормил голубей на пляже Чаупатти. Эти дни он много времени проводил там в одиночестве. Хотти отказывалась с ним ходить. Голуби копошились вокруг его ног, когда он входил в самую их гущу. Временами он останавливался и не двигался, позволяя птицам игриво поклевывать свои шнурки. С довольным вздохом он смотрел, как дрожат голубиные шеи, когда птицы издают тихие воркующие звуки. Голуби были самым главным достоинством их жилья. Квартира находилась совсем недалеко от пляжа Чаупатти. В конце концов, соседи захотели свидетельствовать против платных жильцов. Появилось столько желающих, что Баман имел возможность выбирать. Даже миссис Карани уверила Бамана, что заставит мужа выступить свидетелем, хочет он того или нет. Хоть три обезьяны, хоть не три, так сильно она была поражена случившимся. Но, как оказалось, ничего этого не потребовалось. Жильцы съехали тихо. Сначала Хуршетбай в машине скорой помощи, все поняли, куда. Потом Ардашир на такси. Куда – неизвестно. Это случилось после того, как Кашмира вернулась из больницы и больше не собиралась сидеть взаперти с новорожденным. Рождение ребенка придало ей силы и мужество. Поэтому, когда хотелось размять ноги и подышать свежим воздухом, она выходила прогуляться на веранду. Даже в 11 часов ее ничто не останавливало. Такое новое проявление противостояния никак не повлияло на Хуршетбай. Она продолжала разбрасывать, расшвыривать и разбрызгивать. Ведь веранда, в конце концов, по предварительной договоренности субаренды, была местом общего пользования. Но она проявляла осторожность и не подходила к Кашмире слишком близко. Однажды утром, когда Баман ушел на работу, Кашмира услышала негромкий звук шлепнувшихся на веранду конвертов. Почтальон. Она вышла взять письма и стояла, просматривая их. Те, что были адресованы жильцам, снова упали на пол. Затем на дворе появилась проходившая мимо Наджамай и подозвала ее рукой. Именно этот жест Наджамай, невинный и дружелюбный, стал причиной перемены в настроении безразличных соседей. Это она вызвала последующие события, в результате которых все захотели выступить свидетелями, чего, впрочем, не потребовалось, потому что один этот жест вскоре избавил Кашмиру и Бамана от платных жильцов. Жест, как оказалось, наделенный такими возможностями, был бы бесполезным, если бы Кашмира решила не выходить. Или если бы она вышла и скоро вернулась. Или если бы она вышла вместе с ребенком. К счастью, ничего подобного не произошло. «Нет ли чего-нибудь не слишком большого, что она могла бы купить Кашмире?» — спросила Наджамай, собравшаяся в магазин. Кашмира ее поблагодарила, но объяснила, что Баман обычно покупает все нужное вечером по дороге с работы домой. «Какой хороший муж!» — сказала Наджамай. Потом она поинтересовалась, как чувствует себя новорожденный, и не изменилось ли поведение сумасшедшей женщины после его появления. «Ничего не изменилось», — ответила Кашмира, «и она скорее умрет, чем допустит, чтобы даже тень безумной коснулась малыша». Они стояли на ступеньках корпуса Би и несколько минут разговаривали в том же духе. Как оказалось, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы раскрутить ход событий, запущенный жестом на Джамай. Когда Кашмира вернулась, первое, что она увидела, была кроватка младенца, пустая. Смутная боязнь, что может произойти что-то подобное, все время таилась в ее сознании. Но ей удавалось прятать ее в самом дальнем уголке и не давать выходить наружу. Теперь страх вырвался и стучал в висках. Бился в венах и артериях, наполнял легкие и низ живота. Расширяясь, он становился холодным, как лед. Позвонить Баману, позвонить в полицию, позвать на помощь. Ужас вопил внутри ее, но то место, где он был раньше заперт, говорило: «Успокойся, рассуждай здраво, глубоко дыши». Она выскочила на веранду, намереваясь проверить абсурдную возможность. Может, младенец развился слишком быстро, уже научился ползать и поэтому уполз куда-то вместе с пеленками и там спрятался? Пока она металась из комнаты на веранду и с веранды в комнату, еле слышное хныканье проникло в ее охваченное паникой сознание. Оно доносилось из комнаты Хуршитбай. Дверь была приоткрыта, и Кашмира заглянула внутрь. Было плохо видно. Тогда она шире раскрыла дверь, чтобы впустить с веранды больше света. И закричала. Всего один раз. Громко, пронзительно. За этим криком стояла сила леденящего страха и того места в ее сознании, где этот страх раньше был запечатан. Не подозревая, какие последствия вызвал ее подзывающий Кашмиру жест, Наджамай дошла почти до конца дверной площадки. Но услышала крик и повернула обратно. К этому моменту Кашмира уже взывала о помощи к любому, кто ее слышит, и может прибежать спасать ребенка. Наджамай повторила этот призыв о помощи рядом с корпусом Си и поспешила к корпусу Би. Помощь пришла за считанные секунды. Позже Наджамай вместе с Кашмирой перебирали в уме список жильцов Фирош Шабак. С того дня эти люди разделились для Наджамай на две категории парсов. Тех, у кого хватило совести проигнорировать зов о помощи, и тех, кто откликнулся. Среди последних был Нариман Хансатия, который как раз вышел из дома и собирался ехать в библиотеку. Его жена Хирабай, миссис Карани с верхнего этажа в сопровождении Джакайли, миссис Бальсара в своем Матхубану, миссис Бойс, старая дева Техмина в тапках и накидке и охранник из будки у ворот. Наджамай не забудет их всех, что они говорили, как себя вели и во что были одеты. Наспех собранная команда с Наджамай во главе вошла на веранду и остановилась у двери в комнату жильцов. Крик лишил Кашмиру всяческих слов. Прислонившись к дверному косяку, она стояла и указывала внутрь комнаты. Там, над запертой птичьей клеткой, склонилась Хуршитбай. Казалось, она не замечала никакого шума. Соседи смотрели на нее с любопытством, перешедшим в ужас, как только их глаза привыкли к полумраку в помещении. На несколько мгновений наступило затишье. Ошеломленные люди замолкли, и только браслеты Хуршитбай продолжали звенеть. Ардашир сидел на стуле, закрыв лицо руками. Было видно, что его трясет. В клетке лежал распеленутый младенец. Хуршитбай время от времени посвистывала, иногда издавала тихие звуки поцелуев или пощелкивала языком о небо. С ее пальцев прямо над личиком младенца маняще свисали два зеленых перчика, длинные и тонкие.